Им дадут пенные гребни. Перейдя строй вброд, скоро на месте преступления оказался конвойный. Посмотрел на колено преклоненного еврея и на папу. Окинул взглядом толпу. Еще одна секундная мысль. И он извлек из-за пояса хлыст и приступил. Еврей получил 6 ударов. По спине, по голове и по ногам. «Мразь! Свинья!» Из уха у старика потекла кровь. Потом пришла очередь папы. Лизель теперь держала новая рука, и когда она, скованная ужасом, повернула голову, рядом стоял Руди Штайнер. Он сглатывал, видя, как папу секут на дороге. От шлепков Лизель тошнила. Ей казалось, что папино тело сейчас треснет. Ганс получил 4 удара, прежде чем тоже рухнул на землю. Когда старик-еврей в последний раз поднялся на ноги и двинулся вперед, он коротко оглянулся. Последний печальный взгляд на человека, который теперь и сам стоял на коленях. А его спина горела 4 полосами огня, и колени ссаднило от жесткой мостовой. По крайней мере, этот старик умрет как человек. Или хотя бы с мыслью, что он был человеком. Я не очень уверен, что это так уж здорово. Когда Лизель с Руди протолкались вперед и помогли Гансу подняться, вокруг звучало так много разных голосов, слова и солнечный свет. Так это запомнила Лизель. Свет искрился на дороге, а слова волнами разбивались о ее спину. Лишь когда они двинулись прочь, Лизель заметила, что хлеб так и лежит, отвергнутый на дороге. Руди хотел было подобрать, но из-под его руки кусок схватил следующий еврей, и еще 2 кинулись отбирать у него, не переставая шагать в Дахау. Серебряные глаза попали под обстрел. Тележку перевернули, и краска полилась на мостовую. Его обзывали жидолюбом. Другие молчали, помогая ему скрыться. Ганс Хуберман застыл, склонившись, упираясь вытянутыми руками в стену дома. Его внезапно придавило тем, что сейчас произошло. Мелькнула картина, быстро и горячо. Химмельштрассе, 33, подвал. Панические мысли застряли между мучительными вдохами и выдохами. За ним сейчас придут. Придут. Иисусе. Иисусе распятый. Он посмотрел на девочку и закрыл глаза. «Папа, тебе плохо?» Вместо ответа Лизель получила вопрос. «О чем я только думал?» Ганс крепче зажмурил глаза и снова открыл. Его роба помялась. На руках краска и кровь, и хлебные крошки. Как не похоже на летний хлеб. «О, Господи, Лизель, что я наделал?» «Да, придется согласиться». Что папа наделал? Покой. В ту же ночь, в начале 12-го, Макс Ванденбург шагал по Химмельштрассе с чемоданом, полным еды и теплых вещей. Его легкий наполнял немецкий воздух. Полыхали желтые звезды. Дойдя до лавки фрау Диллер, он в последний раз оглянулся на дом номер 33. Он не мог видеть фигуру в кухонном окне. Но она его видела. Она помахала, а он в ответ не помахал. Лизель еще чувствовала на своем лбу его губы и запах его прощального выдоха. «Я кое-что тебе оставил», — сказал он. «Но ты получишь его, лишь когда придет пора». Он ушел. «Макс?» Но он не вернулся. Вышел из ее комнаты и беззвучно прикрыл дверь. Коридор пошептался. Ушел. Когда удалось дойти до кухни, там стояли мама и папа. Скрюченные тела, сбереженные лица. Они стояли так целых 30 секунд вечности. Словарь Дудена, толкование номер 7. Швайген. Тишина. Отсутствие звука или шума. Родственные слова. Покой, безмятежность, мир. Как славно. Покой. Где-то под Мюнхеном немецкий еврей шагал сквозь темноту. Они условились встретиться с Гансом Хуберманом через 4 дня, Конечно, если того не заберут».